служанки вынуждены были бежать за Сижень. Та тотчас явилась, и всеобщими усилиями яшма была отнята у Бао Юя. «Я хочу разбить свою вещь! Какое вам дело?» — кричал Бао Юй. Лицо его пожелтело от злобы, глаза выкатились, брови поднялись. Никогда еще Сижень не видела его в состоянии такого гнева. Она спокойно взяла его за руку и с улыбкой сказала: «Если ты поссорился с сестрицей, яшма здесь ни при чем. Зачем же бить ее? Ты подумал о том, каково будет твоей сестрице, если ты разобьешь яшму?» Дай Юй, которая все время плакала, вдруг почувствовала, что слова Сижень проникают в самые сокровенные тайники ее сердца. Ей показалось, что эта девушка куда сердечнее Бао Юя. От этой мысли она так разволновалась, что ей сделалось дурно. Недавно она приняла прохладительный отвар из грибов сянжу, и теперь ее стошнило. Цзэцзюань поспешно подставила платок, и он в одно мгновение сделался мокрым. Сюэ Янь бросилась хлопать Дай Юй по спине. «Хотя вы сердитесь, барышня, но нужно заботиться и о своем здоровье», — упрекнула ее Цзэцзюань. «Ведь вы приняли лекарство, и выходит напрасно. Каково будет второму господину Бао Юю, если вы снова заболеете?» Слова Цзэцзюань глубоко запали в душу Бао Юя, и он подумал, что Дай Юй не стоит Цзэцзюань. Но в этот момент он взглянул на Дай Юй, лицо ее покраснело, на лбу выступил пот, по щекам ручьями текли слезы, и вся она судорожно вздрагивала от рыданий. Тогда Бао Юй стал раскаиваться, что зашел слишком далеко в этой ссоре. «Она сейчас в таком состоянии, — подумал он, — а я не могу принять все ее страдания на себя». Из глаз его невольно покатились слезы. У доброй Сижень, которая видела, что оба они плачут, тоже стало тяжело на душе. Держа за руку Бао Юя, она чувствовала, что рука его холодна, как лед. Ей хотелось утешить юношу, уговорить его не плакать, но она опасалась еще больше расстроить его, ибо, возможно, в душе Бао Юя таилась какая-нибудь скрытая обида. Вместе с тем она боялась проявить жестокости по отношению к Дай Юй. Оказавшись в затруднительном положении, Сижень, как все женщины, обладающие чувствительной натурой, тоже расплакалась. Цзэцзюань убрала платок и стала осторожно обмахивать Дай Юй веером. Когда она увидела, что все проливают слезы, ей тоже сделалось грустно. Она вытащила носовой платочек и принялась утирать глаза. Таким образом, теперь плакали все четверо. Сижень первая овладела собой, улыбнулась и сказала Бао Юю: «Ты, конечно, можешь пренебрегать своей яшмой, но вспомни о том, кто тебе сделал шнурок с бахромой, на котором она подвязана, и ты поймешь, что не должен ссориться с барышней Линь Дай Юй». Как только это услышала Дай Юй, она схватила попавшиеся под руку ножницы, несмотря на слабость, поднялась на постели и стала разрезать шнурок. Сижень и Цзэцзюань хотели ей помешать, но, увы, было поздно. Шнурок оказался разрезанным на несколько кусков. «Напрасно я тратила силы», — сквозь слезы произнесла она. «Он все равно не дорожит шнурком. Пусть теперь для него другие сделают получше». «Зачем вы разрезали его?» — вскричала Сижень, беря у нее из рук яшму. «Во всем виновата я, не нужно было болтать лишнего». «Можешь резать», — произнес Бао Юй, обращаясь к Дай Юй. «Меня это мало трогает, потому что яшму я все равно носить не буду». Когда произошел скандал, и старухи-служанки увидели плачущую Дай Юй и расходившегося Бао Юя, который пытался разбить свою яшму, они переполошились. Боясь, как бы это ни привело к серьезным последствиям, они бросились докладывать обо всем матушке Дзя и госпоже Ван,